Даже евнухи при гареме были под его началом. Алексей управлял хозяйством Мурзы, содержал конюшню, делал вино и сыры, продавал все, что производилось во владениях Мурзы Сулеша и шло на продажу. Пятеро сыновей родила ему жена. Все они воспитывались в исламе и говорили по-татарски. Однако Алексей втайне по-прежнему был верным христианином и не забывал русской веры. Отец Василий своей властью разрешил ему принять ислам и жить с неверной во имя великой цели – помощи своему отечеству. Алексей мог оказать помощь немалую. Мурза Сулеш доверял ему и многое рассказывал о замыслах хана. Петр Овчина перелез через низкий забор из дикого камня и очутился у окна комнаты, где спал Алексей. Он тихонько позвал его, Алексей тотчас откликнулся. Его бородатое лицо, освещенное бледным светом луны, показалось в окне. «Что тебе, Петр? Беда, брат!» И Петр Овчина, торопясь, рассказал о похвальбе девей Мурзы на пиршестве и о продаже Анфисы кавскому купцу Осману. «Люба мне Анфиса!» — закончил свой рассказ. «Научи, что делать, и царя надо упредить».